«Так вы из благородного сословия?» — вцепилась в рукав камзола юноши баронесса, упорно игнорируя его довольно непрозрачные намеки. «Граф!» — окликнула она хозяина замка, только что покинувшего пиршественный зал. «Чем могу служить, баронесса?» — подошел к ней граф де Фейсбук. «Ну что же вы не сказали нам, что Гаврила великолепный человек нашего круга?» «Вот как!» — граф де Фейсбук оценил взглядом гиганта. Дорогой, сшитый на заказ камзол, сидел на Денисе как влитой. В нем юноша уже не выглядел деревенским увольнем. «Скрывать не буду. Это новость для меня. Виконт де Луастье, нанимая труппу, об этом ничего не говорил. И с кем же я имею честь?» — уставился граф на Дениса. «Я, как и гости в вашей ложе, путешествую инкогнито», — начал напускать туману Денис. «Так что обращайтесь ко мне просто, Гаврила Великолепный». «И даже на свой титул нам не намекнете?» «Вам все мои титулы, регалии и звания перечислять?» С усталым видом, этак свысока, что было не мудрено при его росте, спросил Денис. «Ну, — смешался граф. — Ладно, так и быть, немножко намекну». Прислушивающиеся к разговору гости разом стихли. Всем было интересно. «В начале своей карьеры я был ровней вам». Гости тут же зажужжали, обсуждая сногсшибательную новость. «Если гигант начинал карьеру с титула графа, то кто же он теперь?» Впрочем, в эту версию поверили не все. «Наверняка какой-то проходимец», — услышал чей-то шепот юноша, — «под благородного косит». «Да, с такой ряхой только мешки на пристани воротить». «А если это белый зэк?» «Это вряд ли. Для зэка изъясняться слишком велеречиво». «А я вот думаю, не лжет. Вы посмотрите, какая стать, какая благородная осанка». «Артист он, вот вам и осанка». «Ну, я, пожалуй, пойду к труппе», — заторопился Дэн. «Надо дать им ряд ЦУ». «Дать чего?» — не понял граф. «Ряд ценных указаний». Денис отвесил изящный поклон и поспешил покинуть заинтригованное общество. Но далеко не ушел. Добравшись до пустынного коридора, юноша вновь вернул себе невидимость и поспешил обратно, твердо решив проследить за графом. В принципе, он мог бы и не спешить. Граф уже шел ему навстречу. Он тоже спешил куда-то по своим делам. Чутье не обмануло Дэна. Граф де Фейсбук тоже по уши погряз в интригах, которыми, как и Фиона, предпочитал заниматься в подземельях. Денис, мысленно чертыхаясь, крался за ним по узким коридорам. К счастью, долго мучиться не пришлось. После очередного поворота подземного лабиринта к графу подскочило три господина в черных плащах. Что они собой представляют, понять было трудно, но у каждого из-под плаща торчали кончики мечей, упакованных в довольно дорогие ножны. А когда плащ одного господина с характерным лошадиным лицом случайно распахнулся, Денис увидел заткнутый за пояс пистоль огненного боя. «Посторожи», — приказал граф одному из незнакомцев, кивая себе за спину, и тот пошел прямиком на Дениса. Учитывая габариты невидимого гиганта, развернуться в узком коридоре, не раздавив идущего навстречу господина, было невозможно, и ликвидатору невольно пришлось отступить назад. Оттеснив юношу за поворот, охранник повертел головой и успокоенно махнул рукой. «Все чисто», — сообщил он, прислонился к стене и начал бдеть, перегородив проход. Пришлось юноше ограничиться подслушиванием на расстоянии. Граф де Фейсбук оказался гораздо осторожнее Ланса и Фионы. Он давал указания тихим шепотом, и Денису пришлось изрядно поднапрячь свой слух, чтобы хоть что-то расслышать. «У вас все готово?» «Да, господин». «Хорошо. Завтра ровно в полдень вы должны быть у оружейника Проспера. Купите у него меч с довеском. — С довеском? — Это пароль, — раздраженно прошипел граф. — По нему Проспера поймет, что вы от меня. — Товар уже оплачен? — Да, но вы все равно заплатите ему золотой. Ровно золотой, и не медиаком больше или меньше. Это тоже часть пароля. Только в этом случае Проспера отдаст вам товар. Я думаю, вам не надо объяснять, что меня волнует не меч, а именно товар. Считайте, что меч идет к нему на сдачу. А стоит ли так сложно, граф? Забыли, что стоит на кону? Ну что вы, граф? И тихо, дело очень опасное. Если кто лишнее узнает... Заговорщики понизили голоса, и до Дениса начали доноситься только обрывки. Тролль. Осечек быть не должно. Царь, сопроводить в Лапландию. А там? Нужные люди вас там сами найдут. Но по мечу товара познают. Это уже не ваша забота. Мы все поняли. В гримерную Денис вернулся в полном шоке. Заговорщик граф де Фейсбук. К нему прибавился оружейник Проспера. Не хватает только доброго доктора Гаспара. На этот раз Валька превзошел сам себя. Замешал к блуждающим огонькам и Шреку трех толстяков до кучи. И радуется, небось, зараза, упиваясь своей гениальностью. А я теперь эту кашу расхлебывай, своди концы с концами. В гримерной Дэна ждал сюрприз. Его личный киллер, Шарль Перро, Лино и Джина уже колдовали над пьяным дворянином, которого только что бросили на кушетку. Судя по всему, задание они успели выполнить. — Все огоньки в работу взяли? — поинтересовался юноша. — Это последний, — заверил его Шарль. — Я уже пытался с ним поговорить. Молчит, гаденыш. Прозвенел звонок, призывающий зрителей возвращаться в зал. Антракт закончился. — Болите, ребята. Вы все задействованы в этом акте. — А как же огонек? — расстроился Алекс. — Сам с ними разберусь. Бегом на сцену. Алекс со своей братвой покинули помещение. Денис поставил стул рядом с кушеткой и выудил из ножен висящий на боку кинжал. — Молчишь, зараза! — дворянин промычал что-то непотребное. — Накачали его водка основательно. — У меня заговоришь. Сейчас я из тебя огонек изгонять буду. Не по-детски. У меня долго не молчат. Взяв кинжал за лезвие, юноша выставил его перед собой так, что рукоять образовала крест. Тело дворянина выгнулось дугой. — Отче наш, иже еси на небеси, — начал читать молитву Денис, — да светится имя твое. Из рта дворянина пошла пена, а вместе с ней выплыл огонек. Ликвидатор был к этому готов. Мгновенно наложил крестное знамение на все четыре стороны света, а заодно и на пол, и на потолок. Огонек заметался, не в силах вырваться из невидимой клетки. — Ну что, поговорим? — весело спросил Денис.